Эти люди реально оценивают свое состояние и жизненные перспективы. Общаясь с такими людьми, невольно проникаешься к ним глубоким уважением за их жизнеутверждающий оптимизм, широкий и разносторонний культурный и профессиональный кругозор, стремление быть в гуще жизни, приносить пользу людям. Земцова писала: «Огромную роль в процессе компенсации играет сознание, идейная направленность человека и социальные мотивы его деятельности, определяющиеся общественными отношениями. Важным условием и мощным средством компенсации является правильно организованная система и методы обучения и воспитания слепых и их трудовое устройство». Изложенное выше о значении активной жизненной позиции незрячих в процессе преодоления отрицательных последствий слепоты – важная социально-психологическая проблема, решение которой зависит от самих инвалидов по зрению и от лиц, ответственных за организацию их быта, трудовой и общественной деятельности. На многих предприятиях, в частности на Черновицком УПО УТОС, членов УТОС вовлекают в производственную, общественно-политическую, культурно-массовую и спортивную работу, благодаря чему незрячие имеют возможность практически использовать свои творческие потенции, проявить инициативу, осознать свою полезность. Только при наличии такой системы работы можно сформировать у инвалидов по зрению прочную и активную жизненную позицию, обеспечить благоприятные условия для успешного гармонического развития личности. К сожалению, еще существует и другой подход к организации жизни членов УТОС. На некоторых УПО и УПП задачи общества слепых сводится к трудоустройству инвалидов по зрению и организации их производственной деятельности. Это существенно ограничивает сферу положительного влияния общества слепых на жизнь своих членов и не соответствует уставным требованиям. В постановлении 9-го съезда Украинского общества слепых, май 1976 год, подчеркивается необходимость дальнейшего улучшения воспитательной работы, развитие самодеятельного творчества, широкого приобщения членов УТОС и всех работников системы к культуре, спорту. Успешная реализация этих задач будет способствовать гармоническому развитию инвалидов по зрению. Как было указано выше, при потере зрения под влиянием внутренних и внешних факторов здоровые органы чувств берут на себя часть зрительных функций, обеспечивая восприятие и отражение в сознании основных признаков и свойств предметов и явлений окружающего мира. Длительное время в тифлопсихологии происходила борьба двух точек зрения. Одни тифлопсихологи признавали ведущим слух, другие — осязание. Первые аргументировали свою точку зрения огромной ролью слуха в процессе общения. В таком утверждении, несомненно, есть смысл, однако на этапе чувственного познания мира, направленного на отражение в сознании конкретных признаков и свойств предметов, слуховых ощущений недостаточно. На первый план выдвигается осязание. По этому поводу Литвак пишет: «Только благодаря деятельности кожного и двигательного анализаторов слепой может правильно отразить в своем сознании действительные пространственные свойства и отношения окружающего мира. Эта возможность заключена в сходстве деятельности зрения и осязания, их способности отражать одни и те же категории признаков, предметов, форму, величину, удаленность и так далее, в то время как слух многие пространственные категории непосредственно отразить не в состоянии». Таким образом, осязание, в первую очередь у тотально слепых, благодаря которому они получают непосредственные впечатления о предметах, является ведущим анализатором. Ограниченное использование осязания в познавательной деятельности существенно обедняет внутренний мир инвалидов по зрению и тормозит овладение способами и приемами практических действий без зрения. Ослепшие в зрелом возрасте испытывает особые трудности при переходе на осязательный способ восприятия. Сталкиваясь с трудностями, они часто не проявляют должной настойчивости и идут по пути наименьшего сопротивления, то есть полностью ориентируются на слух. Поэтому, консультируя новых членов УТОС, следует на конкретных примерах показать им роль и значение осязания.